Однажды отец спросил своего сына: «Что тебе подарить на твое день рождения, сынок?» На это сын ответил громким и убежденным голосом: «Коня хочу!» Отец спрашивает: «Какого коня ты хочешь? Коня из дерева?» «Нет», — ответил сын. «Из кордоны?» «Нет». «Из пластмассы?» «Нет». «Ну а какого же ты тогда хочешь?» — спросил с догадкой отец. «Я хочу коня из коня!» — заявил мальчишка. Да, дорогие, в мире есть вещи настоящие и искусственные, подделанные. Что касается христианства, то мы должны сказать, что только христианство из Христа, если можно так сказать, только настоящее христианство может изменить жизнь человека к лучшему и спасти самого человека. Настоящее христианство – это то христианство, в котором живет Иисус Христос. Он жив и действует и сегодня в тех, кто посвящается Ему. Этого распятого, но воскресшего Христа мы проповедуем вам. Настоящего, живого, замечательного и реального Христа. Реального, конечно, не в том смысле, что Его можно потрогать или пощупать, но реального в том смысле, что Его действия можно увидеть. Сейчас мы послушаем одну песню, а затем мы продолжим нашу тему. Это будет сегодня наша четвертая часть. Название нашей темы – это цитата из Библии, и гласит она так. «Мы проповедуем Христа распятого». Путь ко спасению новый живой, словом Христа открыт пред тобой. Сам Он тебе дарует покой, сам говорит: приди. Радость, радость будет в небесах, где мы в райских встретимся в родах. Нас там Спаситель скроет в лучах вечной своей любви. Говорит, голос Христа нам радость дарит, слышащий всякий пусть повторит, нежный тот зов: приди. Радость, радость будет в небесах, где мы в райских встретимся в родах. Нас там Спаситель скроет в лучах вечность твоей любви. Знай, что тебя зовет Он теперь, брось все сомнения, искренно верь, вниди в Его отверстую дверь, сам Он зовет: приди. Будет в небесах, где мы в райских встретимся в родах. Нас там Спаситель скроет в лучах вечной своей любви. Дорогие радиослушатели, я рад, что вы опять настроили свое радио, чтобы провести эти пару минут с нами. Вы знаете, для проповедника, или вообще для человека, который хочет сказать что-то важное, важна аудитория, слушатели. Особенно, когда он тратит на это свое время и энергию. Так что, если вы слушаете, то мы радуемся и благодарны Богу, и надеемся, что Он благословит вас через эти передачи. А вы можете написать нам и дать нам знать, что вы слушаете нас. Сегодня я хотел бы показать на нескольких примерах, как мы все должны проповедовать Евангелие Иисуса Христа. Во-первых, я хочу пояснить, что проповедование не относится к проповедникам только, которые проповедуют воскресение с кафедры. Хотя в первую очередь проповедовать и значит проповедовать устно, словами, но оно также значит проповедовать своей жизнью, то есть поведением. Кто-то сказал однажды одному проповеднику: «Твои дела проповедуют громче, чем твои слова», То есть из-за твоих дел я не слышу твоих слов. Это, конечно, очень важный вопрос, вопрос искренности проповедующего, вопрос соответствия наших дел с нашими проповедями. Но на этом я не могу сейчас остановиться, так как я хочу сегодня указать на нечто другое. Апостол Павел сравнивает жизнь христианина с письмом, которое читают соседи, товарищи по работе, родственники, друзья, да и вообще все люди, с которым этот христианин входит в контакт. В другом месте он сравнивает ее с благовонием, духами или одеколоном. Он говорит, что человек распространяет своим присутствием благовоние, приятный запах, или, по крайней мере, человек и вообще христианин должен быть как духи, то есть приятным. Апостол Петр пишет в своем первом послании в 3 главе в первых стихах верующим женщинам. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие. Да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы или нарядность в одежде, но сокровенное сердце человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа, что драгоценно перед Богом». Здесь мы видим, что проповедь Евангелия заключается в образе жизни, в поведении. Здесь идет речь о красоте духа. Есть внешнее, есть внутренняя красота. Верующий человек должен проповедовать в первую очередь своей внутренней красотой, которая и есть свидетельством того, что Христос преобразует человека и делает из него нового духовного человека. Этот вид проповеди дается каждому верующему. Не все могут и не все желают быть проповедниками словом с кафедры, но все должны быть проповедниками в жизни. Наша жизнь так или иначе имеет какое-то провозглашение. Так или иначе мы провозглашаем. И поэтому, если вы христианин, то помните, что содержанием вашей жизненной проповеди должно быть Евангелие об Иисусе Христе. Ваша жизнь должна отражать Его Евангелие. В вашей жизни должен быть виден Христос. Естественно, конечно, что вы должны знать Его, смотреть на Него, чтобы представлять Его другим. В вашей жизни будет виден Христос, если Он станет неотъемлемой частью вашей жизни. Или, точнее, как сказал апостол Павел, «Для меня жизнь Христос», то есть, если Он станет вашей жизнью. Эта мысль выражена в одном христианском гимне. «Чудное озеро Генесарецкое с чистой кристальной водой. Ты отражала Христа Назарецкого, весь Его облик святой». Будем как озеро Генесарецкое, чистый и светлый душой, и отразится Христа Назарецкого в нас Его облик святой. Чтобы отражать Христа, надо быть чистым и светлым душой. Так же, как грязное, заляпанное зеркало не отразит красоты человека или предмета, так и грешный человек не может отразить красоты Иисуса Христа. Только омытые, прощенные грешники могут отражать славу, красоту и могущество Иисуса Христа, Спасителя. Только прощенные, омытые и измененные Иисусом Христом люди могут послужить наглядным примером Его действительной силы. Только те, кто пережили спасение Иисусом Христом, могут говорить об этом. И не только могут, но и должны говорить об этом. Проповедовать Евангелие значит свидетельствовать другим о Спасителе Иисусе. И не только с кафедры, в определенные дни, но везде, всегда и даже без слов. Я надеюсь, что вы пережили встречу со Христом и зовете других к Нему. Но если нет, вы можете пережить это сейчас там, где вы есть. Вы можете помолиться простыми, обычными, но искренними словами, и Бог услышит вас. Это будет самый счастливый день в вашей жизни. Бог обещал, что не прогонит приходящего к Нему. Итак, дело стоит за вами. Да поможет вам Господь. Я жажду, Господи, прощения от всех греховных дел моих.